Порядочные устоять не смогли. За КГБ Крючкова числится немало подлых дел. И Катынское, возможно, не самое главное. Комитет государственной безопасности СССР не обеспечил государственную безопасность СССР. И у меня нет ни единого хорошего слова в их адрес. Но зная, как подонки в структурах управления парализуют всю организацию, понимаю, что в самом КГБ было много и порядочных, и умных сотрудников. Однако они оказались и разрозненными, и не бойцами. Они сдались и во множестве покинули КГБ, превращенный в ФСБ, оставив эту службу подонкам. То, что ФСБ укомплектовано подонками, видно по результату, вернее, по его отсутствию. Нынче ФСБ ни на что не способна. Для отчета она сама провоцирует или фабрикует дела, но даже такие дела она не способна оформить до состояния, при котором это дело можно показать в суде людям. Приходится суды делать закрытыми и в качестве председателя суда приглашать наипаскуднейшую суку. Правда, выбор тут богатый. В профессиональном плане ФСБ и КГБ просто невозможно сравнить. Скажем, ФСБ в Норд-Осте убило всех к тому времени уже беспомощных террористов. Убило свидетелей. Наверное, они много знали, и это было первой причиной. Но нельзя полностью игнорировать вторую. Живыми они были бы и подследственными. А смогли бы сотрудники ФСБ провести следствие? Хватило ли им ума выяснить каналы, по которым террористы вооружались и попадали в Москву? В противовес нынешней тупости ФСБ напомню совершенно пустяковый случай, хорошо характеризующий истинную мощь и возможности КГБ. В 1962 году правительство наградило в честь 80-летия орденом Ленина жену Феликса Эдмундовича Дзержинского. По этому поводу какой-то урод написал старушке крайне оскорбительное письмо. Написал измененным почерком и бросил его в почтовый ящик другого города. Сестра Дзержинского пожаловалась в Харьковскую прокуратуру, и это чрезвычайно трудное в раскрытии дело поручили следователю Шаховцову. Но за Феликса Эдмундовича очень обиделся и КГБ. И хотя такие дела не подведомственны ему, но местные чекисты, так сказать, в свободное от работы время, быстро разыскали автора, и тот получил срок за злостное хулиганство. Это к вопросу о том, что значит наличие в организациях честных людей. Когда они были, и КГБ раскрывало любые дела, не стало их, ФСБ уже не способна и на элементарные вещи. К примеру, подготовить в открытый суд ими же сфабрикованное дело. Что касается Генеральной прокуратуры СССР и ее подразделения Главной военной прокуратуры, то в связи с Катынским делом честные прокуроры и следователи, прежде чем уйти или быть выгнанными, по-видимому, даже пытались дать бой подонкам. По крайней мере, кое-какие факты об этом свидетельствуют. Прежде всего, сам Яблоков пишет о том, хватило ума, как восприняли прокуроры и следователи ГВП поручение Горбачева сфальсифицировать Катынское дело. О расследовании Катынского дела знали практически все сотрудники ГВП. Отношение к нему было неоднозначным. Многие считали его чисто политическим и к расследованию отнеслись отрицательно. Были и такие, которые считали, что движение к демократии иссякнет, сменится на обратный курс, и тогда участники следственной группы сами могут быть подвергнуты репрессиям. В связи с этим некоторые прокуроры, которым первоначально было предложено работать в группе, от этого предложения отказались. Надо сказать, что следователи и прокуроры – это определенные профессии, такие же, как сантехник или таксист. И честному следователю и прокурору, как профессионалу, точно так же, как и сантехнику или таксисту, глубоко плевать, иссякнет ли движение к демократии или нет. Их задача – честно расследовать дело. И какая им разница, какой там градус демократии на дворе. Другое дело, если нужно не расследовать, а фальсифицировать дело в угоду этой самой демократии. Тогда, конечно, движение к демократии – в кавычках, будет очень сильно беспокоить. Но беспокоить оно будет только подонка. Из этого воспоминания Яблокова видно, что главный военный прокурор Катусев сначала пытался найти подонков среди своих умных сотрудников, но когда оказалось, что подонка среди них нет, то он вынужден был набрать следственную бригаду из Анисимова, Третецкого, Яблокова и тому подобное. Кроме этого, имеются данные, что честные люди в ГВП пытались оказать сопротивление подонкам. Я уже об этом писал в Катынском детективе, но об этом хочется вспомнить еще раз. Напомню, что все эти Третецкие и Анисимовы отлично понимали, что они делают. И затем они отлично знали, что фальсифицируют результаты следствия, извращают его и этим совершают в угоду Горбачеву преступление. Доказывается это следующим. Честный человек не может иметь никаких нечестных прав на своего начальника. Понимаете, он может иметь заслуги и может просить за них вознаграждение или еще чего, но только в пределах того и так, как это предусмотрено законом. Но если он ради начальника пошел на преступление, и начальник это знает, и это преступление скомпрометирует начальника, то тогда подчиненный вправе заставить начальника также преступить закон. Может потребовать от начальника незаконных услуг. Хочет начальник этого или не хочет, но вступает в действие закон «рука руку моет». Известно одно интересное письмо на бланке Главной военной прокуратуры за номером 3-6818-90 от 3 сентября 1991 года от юстиции полковников Анисимова и Третецкого вкупе с подполковниками Радевичем, Яблоковым, Граненовым и майором Шаломаевым. Короче, от всей следственной бригады Главной военной прокуратуры по Катынскому делу. Президенту СССР Горбачеву. Письмо длинное, вкратце его содержание таково. У этой Катынской бригады было два начальника. Генерал-лейтенант юстиции Зайка и генерал-майор Фролов, которые в курсе всех дел и сильно помогали бригаде найти не какие-нибудь, а именно нужные результаты. Очень хорошие эти генералы. И посол польский их благодарил. И бишоп полевой руку жал. И римский папа свое удовлетворение передал. Но есть в Главной военной прокуратуре и нехорошие генералы. И эти нехорошие генералы решили под видом реорганизации хороших генералов с должностей под зад коленкой. Не исключено, что и именно за Катынское дело. Правда, бригада пишет не так откровенно, но именно это по сути. И, соответственно, жалуется. Мы просим вас, уважаемый Михаил Сергеевич, с пониманием и взвешенностью отнестись к выполнению функциональных обязанностей руководством Главной военной прокуратурой и не допустить неправильной оценки деятельности товарищей Заики, ЛМ и Фролова, ВС на занимаемых должностях. Я понимаю, что не все читатели понимают всю замечательную наглость и самого письма, и содержащихся в нем требований. Поскольку это военная прокуратура, то все ее работники – военнослужащие, и на них распространяется действие дисциплинарного устава вооруженных сил. А это письмо аналогично тому, если бы группа рядовых написала генералу письмо, что их ротный командир решил заменить им сержанта, а они просят генерала сержанта оставить и в отношении командира роты, неспособного принять взвешенное решение, в свою очередь принять меры. А если еще короче, открытым текстом то, что они пишут: «Мишка, Заика и Фрол с нами в деле. Выгонят, и они начнут болтать лишнее». Здесь нагло попирается дисциплинарный устав, поскольку его 110-я статья запрещает военнослужащим обращаться куда-либо мимо своих прямых командиров, в данном случае мимо генерального прокурора. А статья 115-я запрещает писать групповые жалобы, либо ходатайствовать за кого-либо. Каждый обязан обращаться только от своего имени. Ну и что же главнокомандующий Горбачев? Посрывал погоны с наглецов? Нет, наоборот. Полковник Анисимов стал генерал-майором, покорился наглецам и генеральный прокурор. 28 ноября 1991 года его старший помощник ответил аппарату президента СССР. Действительно, возможная реорганизация органов военной прокуратуры может потребовать решения некоторых кадровых вопросов, в том числе и в отношении руководителей Главной военной прокуратуры. В этом случае указанные заявителем доводы будут, безусловно, учтены при оценке деятельности товарищей Заики и Фролова на занимаемых должностях. Вот так. Рука руку должна мыть. Горбачев это сообразил. Эти письма показывают, что и следователи, и Горбачев знали, что делали, не могли не знать. Хорошо понимали, что то, что они делают, преступно, и что они в одной банде. Теперь после этого знакомства с польско-КПССовскими геббельсовцами я в следующих двух частях этой книги дам их версию Катынского дела и те доказательства, которыми они эту версию обосновывают. Подчеркну, за те 10 лет, которые я так или иначе занимался Катынским делом, геббельсовцы не дали из моих работ ни единого эпизода. Я же даю полностью все, что они считают «доказательствами» в кавычках того, что польских офицеров расстрелял НКВД СССР. Во второй части перепечатана суммирующая статья академических геббельсовцев из их книги «Катынь. Расстрел», изданной в 2001 году. То есть это их окончательный писк по этому делу. В третьей части я даю соответствующее место из экспертизы, которую заказала Генеральная прокуратура специалистам, в кавычках, подписавшим это экспертное заключение. То есть эти специалисты прочли все чуть ли не 200 томов уголовного дела номер 159 и перечислили все обнаруженные в них доказательства, в кавычках, того, что поляков расстрелял НКВД СССР. Итак...